«О, Боже!» Офицер поглядел на нее, и на угрюмом усталом лице его не отразилось никаких чувств. Он собрал поводья и надел шляпу. «О, сэр, прошу вас, еще минуту! Что же нам теперь делать?» «Затрудняюсь ответить, мадам. Армия покидает Атланту». «Покидает? Она сбросает на произвол судьбы?» «Боюсь, что так, мадам». Он пришпорил коня, и его как ветром сдуло. А Скарлетт осталась стоять посреди улицы, утонув по щиколотку в красной пыли. «Янки подходят. Армия покидает город. Янки подходят. Что же делать? Куда бежать?» «Нет, бежать нельзя. Там Мелани, она ждет ребенка. Господи, зачем женщины производят на свет детей? Не будь Мелани, она взяла бы Уэйда и Присси и спряталась бы с ними в лесу. И янки никогда не нашли бы их там. Но Мелани нельзя увести в лес. Сейчас нельзя. О, если бы она родила раньше, хотя бы вчера, быть может, их посадили бы в какую-нибудь санитарную карету и увезли, и спрятали бы где-нибудь. А теперь? Теперь надо разыскать доктора Мида и заставить его пойти к Мелани. Может быть, он сделает что-нибудь, чтобы она скорее родила». Скарлетт подобрала юбки и побежала по улице. И в топоте ее шагов ей слышалось: «Янки подходят! Янки подходят!» На площади Пяти углов было полно народу, и все бежали куда-то, не видя друг друга, протискиваясь между санитарными фургонами, повозками, запряженными валами и экипажами, которые везли раненых. Глухой гул волнами перекатывался над толпой, словно на берегу, в час прибоя. И тут странное, немыслимое зрелище предстало глазам Скарлетт. Со стороны вокзала надвигалась толпа женщин с окороками на плечах, а за женщинами, сгибаясь под тяжестью банок с черной патокой, едва поспевали ребятишки. Мальчишки постарше тащили мешки с картофелем и кукурузой. Какой-то старик катил на тачке бочонок муки. Мужчины, женщины, дети торопливо шагали, изнемогая под грузом мешков, ящиков, пакетов с провизией. Такого количества провизии Скарлетт не доводилось видеть за целый год. Внезапно толпа расступилась, давая дорогу мчавшемуся, кренясь то на один, то на другой бок, кабриолету. В кабриолете хрупкая, элегантная миссис Элсинг с хлыстом в руке, стоя правила лошадью. Бледная, без головного убора, с длинными седыми волосами, струившимися вдоль спины, она неистово стегала лошадь и была похожа на фурию. На сиденье ее черная нянька Мелиси, подскакивая на ухабах, одной рукой прижимала к себе кусок жирной свиной грудинки, а другой рукой и ногами старалась удержать на месте гору ящиков и мешков, наваленных в кабриолет. Один из мешков лопнул, и сушеные бобы сыпались на мостовую. Скарлетт закричала, пытаясь окликнуть миссис Элсинг, но голос ее утонул в шуме толпы, и кабриолет промчался мимо. Смысл происходящего не сразу дошел до сознания Скарлетт, но она тут же вспомнила, что военные провиантские склады расположены возле вокзала, и поняла. Армия открыла их, чтобы население могло воспользоваться кто чем сумеет, пока янки не вошли в город. Она стала проталкиваться сквозь толпу испуганных, растерянно мечущихся людей и, выбравшись на свободное пространство, припустилась со всех ног самым коротким путем к вокзалу. Наконец, в клубах пыли она стала различать среди санитарных фургонов двигающиеся, склоняющиеся над ранеными фигуры санитаров с носилками и докторов. Слава тебе, Господи! Сейчас она разыщет доктора Мида. Но, завернув за угол гостиницы Атланты, откуда уже хорошо были видны подъездные пути и депо, она замерла на месте, пораженная открывшейся ее глазам картиной. Под беспощадно палящим солнцем, кто плечом к чьему-то плечу, кто головой к чьим-то ногам, сотни и сотни раненых заполняли все пространство на железнодорожных путях и платформах. Их ряды под навесом депо уходили в бесконечность. Некоторые лежали молча и совершенно неподвижно. Другие метались и стонали. И над всей этой кровью, грязными повязками, зубовным скрежетом, проклятиями, вырывавшимися из груди раненых, когда санитары перекладывали их с носилок на землю, мухи. Тучи мух вились в воздухе, жужжали, ползали по лицам. В знойном воздухе стоял запах пота, крови, немытых тел, кала, мочи. Смрад накатывал на Скарлетт волнами, и минутами ей казалось, что ее сейчас тошнит. Санитары с носилками сновали туда и сюда, среди распростертых на земле почти вплотную друг к другу тел. Нередко наступая на раненых, а те стоически молчали, глядя вверх. Ждали, когда у санитаров дойдут руки и до них.